Но на другой день она повела себя несколько странно. Вечером после того, как я вернулся с завода домой, помылся, сменил рубашку, обувь, влажной расческой привел в порядок волосы, мы с ней пошли в гости к сестрам, что жили выше этажом. Анна-Мария уже представила меня им, как и планировала. Мать их приняла нас радушно, отец находился в родовых лагерях. Квартира у них была довольно солидная, с балконом, коврами, двумя большими комнатами и одной поменьше для девочек. Тут стояло пианино. Было много кукол и прочих девчачьих вещей. Раньше мы играли в карты, но сегодня у старшей сестры не было настроения для таких занятий. Ей хотелось прежде поговорить с нами о том, что ее мучит. О вопросе, над которым в последнее время она постоянно ломает голову. Речь, как оказалось, шла о желтой звезде. Собственно, задуматься и осознать, что что-то очень сильно изменилось, заставили ее взгляды, какими смотрят на нее люди. Да, она находит, что люди очень изменились по отношению к ней. По их глазам она чувствует, что они просто ненавидят ее. Вот и сегодня утром, когда мать послала ее за покупками, она это заметила. Ну, мне, например, кажется, она тут немного преувеличивает. Мой личный опыт, по крайней мере, не совсем совпадает с тем, что она говорит. Вот, например, и на нашем заводе среди каменщиков есть такие, о которых всем известно, что они евреев терпеть не могут. И все-таки с нами, подростками, они подружились без всяких преувеличений. В то же время, однако, это, конечно, взглядов их не меняет нисколько. Потом мне вспомнился еще пример с булочником, и я попробовал объяснить старшей сестер, что на самом деле люди ненавидят не ее, а в том смысле, что не ее лично. Ведь в конце концов они просто не знают ее. Не знают, плохая она или хорошая, а скорее всего некое представление, некую идею, имя которой еврей. Тогда она заявила, что тоже как раз размышляла над этим, потому что в сущности не очень понимает, что это такое. Анна-Мария тут же, правда, сказала ей, что ведь каждому известно, еврей — это религия. Но старшую из сестер интересовало не это, а смысл идеи. В конце концов, человек должен знать, за что его ненавидят. Широко раскрыв глаза, смотрела она на нас. И призналась. Первое время она никак не могла понять, что же, собственно, происходит. Но ей было очень больно чувствовать, что люди презирают ее всего лишь за то, что она еврейка. Тогда она впервые осознала. Существует нечто, отделяющее ее от людей. Она вроде как другого сорта. Она стала размышлять над этим, пыталась найти ответ в книгах, в разговорах, и пришла к выводу. Вот за то, что она другого сорта, ее и ненавидят. Она так и сказала: «Мы, евреи, не такие, как все другие». И в этом вся суть, из-за этого люди и ненавидят евреев. Еще она говорила, какое это странное ощущение — жить, понимая, что ты другой. Из-за этого она испытывает иногда даже гордость, но чаще что-то вроде стыда. И ей хотелось бы знать, как мы живем с этим ощущением. Гордимся или скорее стыдимся? Сестренка ее, да и Анна-Мария тоже не знали, что ей ответить. Я и сам до сих пор не очень-то видел причин ни для гордости, ни для стыда. Человек вообще ведь не совсем волен в том, чтобы решать, другой он или нет. В конце концов, для этого и придумана, как я понимаю, желтая звезда. Я ей так и сказал. Но она упрямо стояла на своем. «Отличие, где мы носим в себе». А, по-моему, важнее все же то, что ты носишь снаружи. Мы долго спорили, не знаю даже почему, ведь, если говорить честно, мне не очень-то было ясно, почему вопрос этот так важен. Но было в ее размышлениях что-то, вызывавшее у меня раздражение. По-моему, все куда проще, чем она думает. Ну, а кроме того, в этом споре мне хотелось победить, естественно. Раз или два Анна-Мария вроде бы тоже пыталась что-то сказать, но ничего у нее не вышло. Мы со старшей из сестер так увлеклись, что на нее уже и внимания не обращали. В конце концов, я привел ей один пример. Иногда, если нечего делать, я ведь и сам задумываюсь над такими вещами. Однажды мне и пришел в голову этот пример. А все благодаря одной книге, которую я недавно прочел. В общем, речь там идет об одном нищем мальчике и о принце. И они, если не считать того, что один принц, а другой нищий... Во всем остальном, лицом, телосложением, удивительно были друг на друга похожи. И как-то раз, просто из любопытства, они поменялись судьбами. И нищий, в конце концов, стал настоящим принцем, а принц — настоящим нищим. Я сказал старшей из сестер, пускай попробует представить себя в такой ситуации. Конечно, это не очень вероятно, но чего только в конце концов на свете не бывает. Скажем, когда она была совсем-совсем маленькой, ни говорить еще не умела, ни памяти у нее не было. С ней, предположим, приключилась, неважно как, но приключилась, такая же история. Ее каким-то образом нечаянно подменили, и она оказалась ребенком в другой семье. Причем в такой семье, чьи документы с точки зрения чистоты крови безупречны. Так вот, если это представить, то теперь та, другая девочка чувствовала бы себя другой и носила бы желтую звезду, конечно. А она, старшая из сестер, со своими бумагами о рождении и о родителях, чувствовала бы себя. И не только она бы чувствовала, но и другие люди, конечно, видели бы ее. Точно такой, как остальные люди. И думать не думала бы ни о каком различии. Пример этот, как мне показалось, ее немножко даже ошеломил. Сначала она просто молчала, потом медленно, медленно и так мягко, что я почти ощущал эту мягкость. Губы ее приоткрылись, словно она собиралась что-то сказать. Но так ничего и не сказала. Вместо этого произошло нечто другое, куда более странное. Она вдруг расплакалась. Лицо она спрятала в сгибе локтя, лежащего на столе, а плечи ее мелко вздрагивали и подергивались. Я очень был удивлен, потому что на такое совсем не рассчитывал. К тому же зрелище это выбило меня из колеи. Вскочив, я наклонился над ней и, слегка касаясь ее волос, плеч и руки, стал умолять, чтобы она перестала плакать. Но она рыдала все горше. А потом срывающимся голосом, не отрывая лица от локтя, стала кричать что-то в том роде, что если наши собственные свойства тут никакого значения не имеют, то все это какая-то дурацкая случайность, и что если бы она могла быть другой, не той, кем вынуждена быть, тогда все это не имеет никакого смысла, и вообще это невозможно вынести. Я растерялся. Ведь, конечно, я был виноват во всем, но откуда же мне знать, что эта мысль для нее так важна? Я уже почти готов был сказать, мол, не обращай внимания, ведь вот для меня никакого значения не имеет, какая у тебя кровь. Я вовсе не презираю тебя за это, но, слава богу, я удержался и ничего не сказал, почувствовав, что слова мои прозвучали бы немножко смешно. Только все-таки мне было жаль, что я не мог высказаться, потому что в тот момент я действительно все это чувствовал в своей душе, совершенно независимо от собственного положения. А значит, как ты еще скажешь, свободно? Хотя, конечно, в иной ситуации, может быть, и мнение у меня было бы иное. Не знаю. Зато знаю твердо, что проверить это не в моих силах. И все же это как-то меня удручало. По какой причине, точно не скажу, но впервые со мной случилось такое. Я чувствовал нечто, мне кажется, в самом деле напоминавшее стыд. И уже когда мы были на лестнице, я вдруг узнал, что, поддавшись подобным чувствам, я, кажется, сильно обидел Анну-Марию. Дело в том, что я заметил, она как-то странно себя ведет. Когда я что-то сказал, и она даже не ответила. Я было взял ее за руку, но она вырвалась и убежала, оставив меня на лестнице одного. На следующий вечер я напрасно ждал, что она, как обычно, зайдет за мной. Потому и я не решился подняться к сестрам, ведь до сих пор мы всегда ходили туда с ней вместе, и они стали бы спрашивать, что с ней. И вообще я сейчас лучше понимал то, о чем вчера говорила старшая из сестер. Правда, у Флейшманов вечером Анна-Мария все-таки появилась, но разговаривала со мной сначала очень сухо. Лицо ее немного смягчилось лишь после того, как на вопрос, хорошо ли я провел у сестер время, я ответил, что не был там. Она поинтересовалась, почему, на что я ответил чистую правду, не хотел идти без нее. Ответ, как я видел, ей понравился. Спустя какое-то время она даже согласилась посмотреть со мной рыбок. Оттуда мы вернулись совсем помирившись. Позже, когда вечер подходил к концу, Анна-Мария сделала еще одно последнее замечание, касающееся всей этой истории. Это была первая наша ссора. — сказала она. На следующий день со мной произошел немного странный случай. Утром я встал вовремя и, как обычно, поехал на работу. День обещал быть жарким. Автобус и сегодня был набит до отказа. Мы уже выехали из города, автобус гулко прогрохотал по короткому, лишенному всяких архитектурных украшений мосту, что ведет на остров Чепель. Отсюда дорога довольно долго бежит по голой открытой местности. По сторонам ее тянулись поля, слева виднелось какое-то плоское строение, похожее на ангар. Справа тут и там блестели стекла оранжерей. И тут вдруг автобус резко затормозил. Затем снаружи донеслись обрывки каких-то команд, потом кондуктор и пассажиры передали мне распоряжение. Если в автобусе есть евреи, они должны выйти. «Ага», — подумал я, — «наверняка документы проверяют насчет разрешения на выезд из города». И в самом деле на дороге стоял полицейский. Я тут же молча протянул ему свое удостоверение. Но он сначала махнул шоферу, мол, «езжай дальше». Я уже было подумал, что он невнимательно прочитал мою бумагу и приготовился объяснять ему, что я, как значится в удостоверении, работаю на оборонном предприятии, и мне некогда тут болтаться без дела. Но тут вдруг раздались голоса, и я увидел кучу ребят, вместе с которыми работал на нефтеперегонном заводе. Они вылезли из-за насыпи. Оказалось, полицейский снял их с предыдущих автобусов, и теперь они, глядя на мою растерянную физиономию, откровенно веселились. «Вот где и ты прибыл». Даже полицейский ухмылялся, как человек, который, хоть он и посторонний, все же в какой-то степени тоже участвует в развлечении. Я сразу понял, он против нас ничего не имеет. Да ничего и не может иметь, естественно. Я спросил у ребят, что все это значит, но они пока и сами ничего не знали. Какое-то время полицейский занят был тем, что останавливал автобусы, следующие из города. Выходил на дорогу и вскидывал вверх ладонь. Нас, остальных, он в такие моменты каждый раз отсылал за насыпь. И каждый раз повторялась одна и та же сцена. Вновь прибывшие сначала были сильно удивлены, а кончалось все смехом. Полицейский выглядел довольным. Так продолжалось примерно четверть часа. Было ясное летнее утро, солнце уже согрело землю на откосе насыпи. Мы ощущали это, когда лежали на траве. Вдали, в голубоватой дымке, хорошо видны были пузатые резервуары нефтеперегонного завода. За ними дымили фабричные трубы. Еще дальше, уже смутно, маячил островерхий купол какой-то церкви. Нашего брата все прибывало. Ребята по одному или группами появлялись из идущих со стороны Будапешта автобусов. Прибыл кожевник, подвижный, веснушчатый парень с черной щетиной на коротко стриженной голове. Весельчак и заводила. Кожевником его прозвали за то, что он, в отличие от нас, гимназистов, учился, до того, как его приписали к заводу, делать всякие нарядные изделия из кожи. Прибыл и курилка. Его почти никогда не увидишь без сигареты в зубах. Правда, многие другие парни тоже курили. Чтобы не отставать от других, попробовал сигарету и я. Но я заметил, он занимается этим совсем по-другому, с какой-то почти лихорадочной жадностью. Глаза у него тоже были странные, с лихорадочным блеском. Держался он независимо, но был молчалив и необщителен. Ребята его недолюбливали. Я, правда, все же спросил у него однажды, что за удовольствие он находит в поглощении такого количества табачного дыма. Он ответил коротко: «Дешевле, чем жратва». Я был слегка ошарашен. Такая причина мне и в голову не могла прийти. Но еще сильнее удивил меня насмешливый, почти презрительный взгляд, которым он смерил меня, заметив мою растерянность. Мне стало не по себе, и больше я его ни о чем не спрашивал. Но с этого момента мне стало понятнее та настороженность, с которой относились к курилке остальные. С куда более искренней радостью встретили они другого члена нашей команды, которого все, кто был с ним дружен, звали почему-то сутенером. Впрочем, мне эта кличка казалась удачной. Темные гладкие блестящие волосы, большие серые глаза, притягательная и в то же время чуть хищная улыбка. Он в самом деле казался этаким жиголо. Позже я узнал, что прозвище это дали ему, собственно говоря, за то, что в прежней, домашней жизни он вроде бы очень умел ладить с девушками. Один из автобусов доставил нам Рози, фамилия его, собственно, Розенберг, но все пользовались таким сокращенным вариантом. По какой-то причине его мнение считалось у нас авторитетным, и в вопросах, которые касались нас всех, мы, как правило, прислушивались к его советам. Он обычно ходил и к мастеру, если у нас были какие-то просьбы. Я слышал, он учился в торговом училище и вот-вот его закончит. У него было умное, хотя слишком вытянутое лицо, волнистые белокурые волосы и неподвижный взгляд водянисто-голубых глаз. Он напоминал какие-то старинные картины в музеях, под которыми висят таблички «Инфант с гончей» или что-нибудь в этом роде. Приехал и Машкович. Низкорослый парнишка с неправильным, даже я бы сказал, довольно некрасивым лицом и крупным тупым носом, на котором сидели очки с линзами, почти такими же толстыми, как у моей бабушки. И так далее. Вся наша команда. Все были в растерянности, как и я, и считали, что странная эта история. Наверняка недоразумение, которое скоро должно проясниться. Мы поговорили с Рози, он подошел к полицейскому и спросил, не будет ли у нас неприятности, если мы опоздаем к началу работы, и когда, собственно, нас собираются отпустить. Полицейский ни капли не рассердился, услышав этот вопрос, и ответил, что дело вовсе не в нем, не в том, что он решит или не решит. Как выяснилось, он сам знает не намного больше нас. Сославшись на какие-то дальнейшие распоряжения, которые должны поступить, он заявляет, что пока может только сказать, и ему и нам следует проявить терпение. Таков был, в общем, его ответ. Все это звучало, хотя не слишком ясно, однако в сущности, с этим все ребята были согласны, не так уж страшно. И вообще полицейскому мы, в конце концов, так и так обязаны были подчиняться беспрекословно. Что мы и делали с легким сердцем, поскольку с нашими удостоверениями, на которых стояла печать оборонного предприятия, мы, само собой, не видели особых причин принимать полицейского уж очень всерьез. Он же со своей стороны убедился, как выяснилось из его слов, что имеет дело с людьми разумными и надеется, что может и в дальнейшем рассчитывать на нашу дисциплинированность. У меня сложилось впечатление, что мы ему, в общем, понравились. Он тоже, как человек, располагал к себе. Был он довольно невысокого звания, ни молод, ни стар, на загорелом лице выделялись очень светлые глаза. По некоторым его словам, я сделал вывод, что вырос он, скорее всего, в деревне. Было уже 7 часов. На нефтеперегонном заводе сейчас начинается рабочий день. Автобусы перестали привозить новых ребят, и полицейский спросил, все ли мы здесь. Рози пересчитал нас и доложил, все в сборе. Тогда полицейский сказал, что, пожалуй, не стоит торчать здесь, на обочине дороги. Выглядел он озабоченным, и у меня возникло ощущение, что он, собственно, в самом деле, как и мы, не знает, что будет дальше. Он даже спросил, что же мне с вами делать-то? Но тут мы, само собой, помочь ему не могли. Перешучиваясь, пересмеиваясь, мы окружили его, словно школьной классной экскурсии, собравшейся вокруг своего учителя. Он же стоял среди нас с задумчивым выражением, поглаживая подбородок. Наконец он предложил, давайте пойдем в помещение таможни. Мы двинулись вслед за ним вдоль шоссе и вскоре оказались у стоящего на отшибе облезлого одноэтажного строения. Таможня значилась на выгоревшей вывеске возле входа. Полицейский вынул связку ключей, выбрал из них один и открыл дверь. Мы вошли и оказались в просторном, прохладном, хотя и бедно обставленном помещении. 2 скамейки да длинный стол, потертый и грязноватый. Полицейский открыл еще одну дверь, за которой была комната куда меньших размеров, что-то вроде служебного кабинета. Как я успел заметить в не сразу притворенную дверь, там был ковер, письменный стол, телефон на столе. Потом мы услышали, как полицейский куда-то звонит. Разговор был недолгий, но слов мы не разобрали. Думаю, он торопил кого-то насчет дальнейших распоряжений. Во всяком случае, выйдя и старательно закрыв дверь на ключ, он сообщил «пока ничего». Так что придется ждать. И посоветовал нам располагаться поудобнее. Потом спросил, знаем ли мы какие-нибудь коллективные игры. Кто-то, помнится, это был кожевник, предложил жмурки. Правда, полицейскому это не очень понравилось. Он даже сказал, что ожидал от таких разумных мальчиков чего-то большего. Какое-то время он провел с нами, разговаривал о том о сём, даже шутил. У меня было такое чувство, что он очень старается нас как-то развлечь, чтобы нам не пришло в голову заняться чем-нибудь не тем. Он ведь еще на шоссе говорил, что мы должны быть дисциплинированными. Но, видно, в общении с подростками у него особого опыта не было. Так что скоро он бросил эти старания и ушел, сказав, что у него дела. Мы слышали, как он закрыл дверь снаружи на ключ. О том, что было дальше, рассказывать труднее. Все выглядело так, что дальнейших распоряжений нам придется ждать долго. Но нам вроде и торопиться было особо некуда. В конце концов, мы же не сами виноваты, что проводим время впустую. В чем, а в одном мы все были согласны. Куда приятнее прохлаждаться тут, бездельничая, чем потеть на работе. Нефтеперегонный завод — не то место, где можно посидеть в тенечке. Рози там, помнится, специально ходил к мастеру, чтобы нам разрешили снять рубашки. Это, правда, не очень согласуется с буквой закона, ведь если ты без рубашки, то как узнать, есть у тебя желтая звезда или нет? Но мастер все-таки по доброте своей дал разрешение. Только Машкович с белой, как бумага кожей, скоро пожалел о рубашке. Спина у него в два счета стала багрово-красной, и мы много смеялись, глядя, как он сдирает с себя длинные лоскуты. Словом, мы с удобствами расположились на скамьях или прямо на полу таможни. Чем мы занимались, я, честное слово, не мог бы точно сказать. Во всяком случае, болтовня шла несмолкаемая, с шутками, с анекдотами. Появились сигареты, попозже свертки с едой. Вспомнили про мастера. Кто-то, должно быть, удивлялся он нынче утром, когда нас не оказалось к началу работы. У кого-то нашлись гвозди для игры под названием «Бык». Этой игре я научился уже тут, у ребят. Заключается она в том, что кто-нибудь подбрасывает вверх один гвоздь, а остальные хватают гвозди из общей кучи. Победит тот, кто наберет больше всех, пока подброшенный гвоздь не попадет снова в руки игрока. Побеждал каждый раз сутенер с его длинными проворными пальцами. Потом Рози научил нас одной песне, и мы спели ее много раз подряд. Интересна она тем, что текст можно петь на трех языках, хотя слова остаются одни и те же. Если ты к слову добавляешь окончание «с», то получается как бы по-немецки. Если «ио», то по-итальянски. А если «таки», то вроде по-японски. Конечно, все это чистая чушь, но, по крайней мере, нам не было скучно. Потом я стал наблюдать за взрослыми, которых доставил к нам все тот же полицейский. Значит, пока его не было с нами, он снова, как и утром, стоял на шоссе, останавливая идущие из Будапешта автобусы. Взрослых набралось человек 7-8. Все мужчины. Но, как я заметил, они донимали полицейского куда больше, чем мы. Требовали объяснений, возмущались, пытались втолковать, кто они такие, совали под нос свои документы, приставали с вопросами. Они и на нас сначала насели, кто мы такие, как здесь очутились, но, в общем, они держались кучкой отдельно от нас. Мы уступили им пару скамеек, и они сидели на них, нахохлившись, или топтались рядом. Говорили они о разных вещах, я всего не помню. Но главное, к чему они возвращались снова и снова, это желание понять причину, по которой их задержали и заперли здесь. А еще они ломали голову над тем, какие последствия им грозят. Но тут, насколько я мог разобрать, к единому мнению, они так и не пришли. Каждый настаивал на своем варианте. В общем и целом, как я заметил, это зависело от того, какой документ каждый из них имел в своем распоряжении. Как я понял, у них у всех были какие-то бумаги, которые давали им право приехать на Чепель. Одни оказались здесь по личным делам, другие — по службе или по работе, как, скажем, и наша команда. Несколько необычных лиц я все же обнаружил и среди них. Например, я обратил внимание, что один из них не принимал участия в общем разговоре. Сначала и до конца он сидел и читал какую-то книгу, которая, видимо, была у него с собой. Он был высок и худощав, одет в желтую штормовку, на небритом лице выделялся резко очерченный рот с двумя глубокими морщинами, идущими от углов губ. Морщины эти придавали его лицу неприятное, угрюмое выражение. Он выбрал себе место на самом краю одной из скамеек, возле окна, и сидел, полуотвернувшись от остальных, положив ногу на ногу. Наверное, поэтому я нашел его похожим на человека, который много ездит по железной дороге, в сидячих вагонах и не любит тратить время на пустую болтовню с попутчиками, предпочитая со скучливым равнодушием ждать прибытия к цели назначения. Во всяком случае, такие мысли он пробудил во мне. Еще на одного человека, довольно немолодого уже, но с благородной, ухоженной внешностью, с серебряными висками и круглой лысиной на макушке, я обратил внимание сразу после того, дело шло уже хорошо, к полудню, как он появился. Да и мудрено было не обратить на него внимания. Очень уж энергично он выражал возмущение, когда полицейский приглашал его войти в дверь. Он сразу спросил, есть ли здесь телефон и может ли он им воспользоваться. Полицейский, однако, объяснил ему, что очень жаль, но аппарат здесь предназначен исключительно для служебных целей. Тогда мужчина замолчал, только поморщился досадливо. Позже, уступив расспросам остальных, он, хотя и довольно скупо, сообщил, что, как и мы, прикреплен к какому-то чепельскому заводу в качестве, как он сам выразился, эксперта. В подробности он не вдавался. Вообще же выглядел он довольно уверенным в себе, и, насколько я мог судить, представления его в общем и целом похожи были на наши. С той, правда, разницей, что факт задержания скорее оскорбил его, чем удивил. Я заметил, что о полицейском он отзывался с пренебрежением, как о пустом месте. Дескать, действует он, подчиняясь каким-то общим указаниям, и при этом, по всей очевидности, из чрезмерного старания явно перегибает палку. И еще он высказал уверенность, что компетентные в таких вопросах люди, по всей очевидности, в конце концов, вмешаются и наведут порядок. И произойдет это, он надеется, в самом скором времени. Потом его голоса как-то не стало слышно, и я про него забыл. Лишь во второй половине дня, с приближением вечера, он вновь ненадолго привлек к себе внимание, но к этому времени я уже слишком устал, чтобы наблюдать за ним. Я заметил только, что он держался очень уж нервно. То садился, то вскакивал, то складывал руки на груди, то сплетал пальцы за спиной, то смотрел на часы. И еще одного взрослого я запомнил. Это был чудной человечек с характерным еврейским носом, с большим вещевым мешком за плечами. Одет он был в короткие штаны, так называемые гольфы, и башмаки какого-то великанского размера. Даже желтая звезда на нем, казалось, была больше, чем обычно. И суетился он больше всех. К каждому подходил и подробно рассказывал, как ему не повезло. Так что я в общих чертах запомнил, что с ним приключилось. Тем более, что история эта довольно простая, я повторял ее много раз. Собрался он сюда, на чепель, навестить тяжело больную мамашу. Так он каждый раз начинал свой рассказ. Для этого он даже выхлопотал специальное разрешение. Вот оно, показывал он каждому бумагу с печатью. Разрешение было действительно только на сегодня, и то не на весь день, а до 2 часов. Но что-то ему помешало отправиться рано утром, какое-то дело, которое он называл безотлагательным, и которое связано было с его ремеслом. Но в конторе, куда он пошел это дело улаживать, были люди, и очередь до него дошла не скоро. Он уже стал опасаться, что поездка к мамаше сорвется, объяснял он очередному слушателю. Поэтому он чуть ли не бегом помчался на трамвай, чтобы поскорее добраться до конечной остановки автобуса. По дороге прикинув, сколько времени займет дорогу туда и обратно, он пришел было к выводу, что пускаться в такой путь довольно рискованно. Но когда он слез с трамвая, то увидел, 12-часовой автобус еще стоит на остановке. И тут, толковал он слушателю, он подумал, сколько же я добивался этого разрешения, этого вот лоскутка бумаги, да и мамочка бедная ждет. Добавлял он и тут же начинал рассказывать, что у него и у его жены забот с престарелой мамашей по горло. Они давно ее уговаривают перебраться к ним в город. А она все откладывает, да откладывает, вот и да откладывалась. Он сокрушенно качал головой. По его мнению, старая лишь домик свой хотела сохранить во что бы то ни стало. А разве это дом? В нем даже удобств нет никаких. Но, продолжал он, что тут поделаешь? Мать же. Да и больна, бедняжка. И пожелаю уж очень. Тут он, сделав паузу, сообщал. Упусти он этот случай повидать ее, никогда бы, наверное, себе не простил. Короче говоря, он все-таки вскочил в последний момент на автобус. И здесь он опять замолкал на минуту-другую. Затем медленно поднимал и с беспомощным видом ронял руки. На лбу его собиралось 1000 мелких недуменных морщинок, и он становился немного похожим на какого-то грустного, попавшего в западню грызуна. «Что вы думаете?» — спрашивал он, вновь устремляя взгляд на собеседника. «У меня будут теперь из-за этого неприятности?» Ведь они должны принять во внимание, что я нарушил указанный срок не по своей вине. И что теперь подумает мамочка, которую я известил, что приеду? Что подумает жена с двумя деточками, если меня в 2 часа все еще не будет дома? Потому, куда был направлен его взгляд, я понимал, мнение или ответа он ждет главным образом от описанного выше человека с благородной внешностью, называвшегося экспертом. Но тот, как я видел, не очень-то и слышал его. В пальцах у него была сигарета, которую он только что достал из серебристо-поблескивающего портсигара, и кончиком сигареты он постукивал по рифленой крышке с выдавленными на ней буквами. Видно было, что он погружен в какие-то свои невеселые, далекие мысли. История насчет поездки к престарелой мамаше его, по-видимому, мало волновала. Тогда человек в гольфах снова принялся объяснять, как ему не повезло, ведь опоздая он всего на каких-нибудь 5 минут, автобус уже уехал бы, следующего ждать не было никакого смысла, а значит, то есть при условии, что все, что случилось, случилось бы всего-навсего с разницей в 5 минут. Сейчас он сидел бы не здесь, а дома. Снова и снова объяснял он окружающим. Помню я еще одного взрослого, с лицом похожим на тюленью морду. Он был весь... круглый, плотный, у него были густые черные усы и пенсне в золотой оправе, и он все время порывался побеседовать с полицейским. От внимания моего не укрылось, что сделать это он пытался по возможности в стороне от других, без свидетелей, где-нибудь в углу или у дверей. «Господин пристав», — слышал я время от времени его приглушенный хрипловатый голос, — «можно с вами поговорить? Или, господин пристав, позвольте...» «Всего 2 слова, если не возражаете». В конце концов полицейский сдался и спросил, что он желает. Тогда человек с тюленем лицом вдруг заколебался. Пенсне его неуверенно блеснуло, он стал озираться вокруг. И хотя на сей раз они находились в углу, поблизости от которого сидел и я, в глухом его бормотании я не мог разобрать ни слова. Кажется, он пытался в чем-то убедить полицейского. Потом на его лице мелькнула заискивающая слащавая улыбка. Он пригнулся к полицейскому сначала немного, потом все ближе и ближе. Одновременно я заметил какое-то странное движение, которое он сделал. Я не совсем понял, что это означает. Сначала, собственно, он вроде бы поднял руку, собираясь что-то достать из внутреннего кармана. Возможно, какой-нибудь исключительно важный документ, который он не мог показать никому, кроме официального представителя власти. Но напрасно я ждал, что же появится из внутреннего кармана. Движение его так и осталось незавершенным. Правда, и опустить руку он не хотел. Что-то словно мешало ему. Или он вдруг забыл, что хотел сделать, и рука замерла где-то на вершине проделанной траектории, не добравшись до цели. В конце концов, пальцы его так и остались снаружи, ощупывая зачем-то ткань пиджака возле желтой звезды, бегая по груди вроде большого, покрытого редкой шерстью паука. Или, скорее, вроде какой-то морской твари, которая искала в одежде щель, чтобы спрятаться там от дневного света. Сам он в это время все говорил и говорил, и заискивающая улыбка все не сходила с его лица. Эпизод этот занял каких-то несколько секунд, не более. Потом я увидел лишь, как полицейский очень быстро и решительно, весьма решительно, положил конец разговору и, как мне показалось, даже немного рассердился за что-то на собеседника. В самом деле, хотя я не очень-то понимал, что там произошло, однако по какой-то труднообъяснимой причине поведение этого человека и мне показалось в некоторой степени подозрительным.